Когда проходим первую сотню метров, Харр поворачивает ко мне голову. «Ты смотрел остальные задачи, Бротнада?» Помимо ликвидации мутантов, сделав шаг, недовольно морщусь. «Когда мы уже сможем отдохнуть?» Мозги и до этого работали с натугой, буквально скрипя всеми своими шарнирами. А сейчас вовсе перешли в экономичный режим, концентрируясь исключительно на самых важных моментах. «Сейчас проверю. Там что-то интересное?» Енот громко хмыкает. «Взгляни сам. Похоже, мы посреди топливной базы второго яруса. О чем он?» Кристаллы мутантов, безусловно, были похожи по своему цвету на Тонар, но сомневаюсь, что они каким-то чудесным образом поставляются на второй ярус. Развернув карту, открываю одну из задач в долине, вчитываясь в текст. Добыча сырого Тонара. Требования. Отсутствуют. Дополнительный инвентарь. Отсутствует. Оплата. 100 кредитов и один продуктовый набор за 1 килограмм вещества. Сдача производится при помощи терминала приемки. Дополнительная информация. Возможно столкновение с мутантами. Возможно дополнительная оплата за ликвидацию мутантов, в случае предоставления доказательств. Добыча Тонара, у них тут где-то залежи, ХМ. Почему тогда ферма? И как минерал не исчерпался за прошедшее время? 1000 лет, это достаточный период, чтобы выгрести до дна все, что здесь есть. А учитывая размеры сектора, запасы должны быть ограничены. Стоп, ферма плюс добыча Тонара. Они что, выращивают его, или заставляют самовоспроизводиться каким-то хитрым способом? Проверяю задачи в других долинах. Везде одно и то же. Разница только в оплате и веществе, которое предполагается достать собирателем. Эфир, эрит, Тонар, все три компонента энергосистемы второго яруса. Выходит, местные племена занимаются их добычей, после чего загружают в терминалы приемки, а те, в свою очередь, отправляют материал ниже, где его пускают в дело корпораты. Интересная схема, точно такая же, как с оружием и экипировкой, которые производятся на втором ярусе, а потом уходят вниз. Размышляя о производственной цепочке, выстроенной внутри комплекса, шагаю по крупному песку и шарю глазами по окрестностям. Местность располагает к засадам. Половина окружающей территории покрыта небольшими холмами песка, среди которых легко укрыться. Что интересно, расположены они кучно. Вот идет относительно ровный участок, а сразу после него начинаются нагромождения грунта, в которых легко можно укрыть крупный отряд. Судя по карте, нам предстоит пройти около 7 километров. Не так много, но только не в том случае, когда у тебя исполосована нога, хэч начинает выдыхаться уже на первом километре, а к середине пути и вовсе просит передышки. Останавливаться не хочется, но и тащить его на себе Харр не сможет. Из вариантов, только передать Якут Заурану, лишив отряд одной из основных боевых единиц. Как по мне, не самое лучшее решение. Поэтому устраиваем короткий привал. Устроившись на земле, хэч находит меня взглядом. Просить бросить меня и уйти, не буду. Жизнь, ценная штука, и я не для того рванул в неизвестность, чтобы так быстро сдохнуть. Делает паузу, втягивая воздух. Но чтобы вы знали, первые симптомы мутации – помутнение в глазах, скованность мышц и боль в конечностях. Я вот просто двигаю рукой, а боль такая, как будто на ней открытый перелом. Мрачно киваю. Ключевой момент – добраться до цели и выполнить задачу. Блондин скалит зубы в усмешке. Ну да, только вот порции антидота всего две. Даже если справимся, придется выбирать. В голове проскакивает мысль, что хэч скорее всего не доберется до финала этой истории живым. Если симптоматика продолжит нарастать, то к моменту контакта с противником он полностью потеряет подвижность. И вряд ли мы сможем выделить кого-то, чтобы тащить его посреди разрушенного поселения, где обитает неизвестное количество мутантов. С этим разберемся на месте. К тому же, как только появится нормальная связь, можно будет выбить у контроллера дополнительные бонусы, в том числе и антидот. Тот кривится в усмешке, но дальше тему не развивает. Я же вспоминаю о наших запасах медикаментов. Когда приблизимся к цели, вгоним в тебя всю боевую химию, что у нас есть, и будем надеяться, что сможешь пойти на своих ногах. Бывший мафиози снова морщит лицо, и вроде собирается что-то ответить, но его перебивает Харр. Энс сказал, у нас около 24 часов. Пока прошел всего один, шансы еще есть. Бросив быстрый взгляд на хэча, добавляет. Я одного не пойму, если здесь вырублен главный контроллер, то кто тогда выставляет задания? Сами по себе они ведь появляться не могут. Пожимаю плечами, а вот она внезапно вклинивается в беседу. Разве есть разница? У нас все равно без вариантов, либо идем в руины, забитые этими уродами, либо дохнем. От того, что сейчас появится пачка теорий, ничего не изменится. Чтобы выжить, нужно достать антидот. Со всем остальным будем разбираться потом. Уна наверняка чувствует себя еще более жестко, чем все остальные. Если не отыщем работающий биореатор, жить ей осталось всего ничего. А сейчас этот срок и вовсе сократился до одних суток. Пройдясь взглядом по окрестностям, даю команду выдвигаться. Учитывая симптомы, длительный отдых Хачу все равно не поможет. Скорее наоборот. Через километр экс-якудза неожиданно бодрится, начинает быстрее переставлять ноги и свободно наступает на раненую. Озвучиваю логичный вопрос, и тот поворачивает ко мне голову с блестящими глазами. Голова как будто горит, босс. Да и вообще, дико жарко. Но зато мышцы отошли и рана почти не чувствуется. Очередной виток симптоматики, временный прилив сил, за которым последует окончательное опустошение, сложно сказать. В одном я уверен точно: если Хэч сможет стоять на ногах и вести бой, пусть даже находясь в лихорадочном состоянии, это сильно повысит шансы на успех. К моменту, когда руины оказываются совсем рядом, у меня тоже проявляются признаки заражения. Мышцы рук и ног ломит, картинка перед глазами порой расплывается. Занесенное в организм дерьмо накладывается на накопившуюся усталость, что дает синергетический эффект. С какой стороны ни посмотри, херовый расклад. Когда до ближайших построек остается не больше 200 метров, занимаем позицию среди невысоких песчаных холмов, наблюдая за руинами. При ближайшем рассмотрении, они оказываются не такими уж разрушенными, как казалось издалека. Да, часть зданий сильно потрепана, вплоть до обвалившихся стен, но многие стоят целыми, занесенные песком и выглядящие неприглядно, но по крайней мере, избежавшие повреждений. Судя по внешнему виду построек, перед нами что-то вроде жилого квартала. Двухэтажные здания, в каждом из которых может быть от 10 до 20 отдельных квартир, или общие бараки. Активности пока не видно, то ли мутанты небольшие сторонники праздного шатания, то ли их просто нет поблизости. Один вынырнул. Тихий голос Уны заставляет вжаться в песок и повернуть голову. Действительно, на окраине показался один из гертов. Стоит на углу дома, крутя головой в разные стороны. В какой-то момент кажется, что он нас заметил. Но уже через пару секунд мутант разворачивается и быстро шагает, скрываясь из виду. Сверяюсь с картой, набрасывая варианты маршрута. По отметкам в интерфейсе не понять, какой из них окажется более простым. Прокладываю сразу несколько потенциальных путей. Чтобы не путаться, если в процессе боя потребуется изменить направление движения, сползаем со склона и принимаемся за подготовку, вкалываем себе по одной порции боевой химии каждого вида. Когда все закончится, нас точно вырубит. Конечно, если здесь нет медстанции, которая по своим параметрам соответствует клинике ГЛОМС, в таком случае можно рассчитывать на детоксикацию, которую мы пару раз проходили на предыдущем ярусе. С трудом подавляю зевок. Химия еще не начала действовать, а организм, при мысли о том, что мы можем справиться, сразу намекает на сон. Впрочем, через считанные секунды это чувство исчезает, теперь тело функционирует как надо. Ясная голова, налитые силой мышцы и полная готовность ринуться в бой. Шепотом обозначаю остальным порядок действий. Мы с Ураном идем первыми. Уна, на тебе прикрытие. Хар, Хэч, следите за тылом и флангами. Как только мы займем позицию, выдвигайтесь следом. Еще моменты, мы с роботом мчимся вперед. Ноги сами несут тело вперед, как будто и не было долгого изнурительного забега по межъярусному пространству и марш-броска по новой территории. Земляк добирается первым, заняв позицию на углу наполовину обвалившегося здания. Я добегаю до второго и вжимаюсь в стену, выглядываю. Пока никого не заметно, собственно и не слышно. Может, не все так плохо и услышанное от местных, больше страшилка. Мы видели только одного мутанта, с которым относительно легко разделаться. Немного выждав, перебегаю вперед. Теперь мы с Ураном можем прикрыть друг друга, если появится опасность. Совсем скоро к нам присоединяются остальные. Рядом со мной к стене прижимается Уна, а Хар с Хачем мчатся к следующему зданию. Блондин выглядит не самым лучшим образом, но скорость держит такую же, как и остальные. Уже неплохо. Конечно, если протянет в таком состоянии до самого финала. Начинаем продвигаться вперед, короткими перебежками, от одного здания к другому. Когда углубляемся на 150 метров, мысли о том, что мутантов здесь может быть не так уж много, только укрепляются. Правда, где-то в глубине, голос разума ехидно добавляет, что дарты могут быть сконцентрированы в другой части города, или находиться в спячке, за исключением патрульных особей. Но боевая химия поднимает уровень дофамина в организме, разум охвачен легкой эйфорией. Выглянув за угол очередного здания, осознаю две вещи. Первое, мы выбрались за пределы квартала жилых построек. Дальше начинаются совсем другие здания, пятиугольные и круглые, с рядами узких окон на стенах. Второе, теперь я в курсе, как именно выглядит сырой тонар. Желтое мерцающее нагромождение кристаллов, которое похоже на насыпь около стены дома. Высота, не меньше 3 метров, поднимается под углом и опоясывает, как минимум, половину постройки. Такие же виднеются дальше. Видимо, задача на сбор сырья предполагает, что собиратели просто отсекают части насыпи и тащат их в лагерь. Хотя, может, не все так просто. Навскидку, в одной залежи должно быть много материала. Как минимум, несколько тонн. Учитывая оплату за килограмм, успешной вылазки крупным отрядом, хватит бы для спокойной жизни на протяжении 1-2 недель. Впрочем, может, у него плотность низкая, и 1 килограмм занимает большой объем. Встряхнувшись, отвлекаюсь от размышлений, скользя взглядом по окрестностям. Никого не видно. Оглянувшись назад, взмахиваю рукой и делаю рывок вперед. В 30 метрах есть небольшая постройка, напоминающая электрощитовую. Сырого тонара около нее нет, подойдет в качестве укрытия. Учитывая, что мутанты заражают при любом ранении, лучше избегать контакта с сырьем. 10 метров. Еще столько же. Когда до нужного места остается совсем немного, краем глаза улавливаю движение слева. Поворачиваю голову, одновременно с этим поднимая дробовик. Дерт, мчащийся прямо на меня, выстрелить не успеваю. Сзади рявкает винтовка и голова мутанта разлетается в крошево. Маршальскую секретаршу в солдатскую баню. У нас еще 800 метров впереди. И теперь все местные ублюдки точно в курсе, что на их территории объявились чужие. Поворачиваю голову назад, вперед, бегом. Стрелять во все, что движется. Избегать контакта с кристаллами. Скрываться смысла больше нет. Теперь основная задача – сохранить скорость. Мчимся вперед, а навстречу нам выворачивает еще пара мутантов. Притормозив, выпускаю заряд картечи в корпус первого, и тот заваливается на землю. Что за магическая картечь, мать его за ногу. Хотя бы дали описание к патронам, чтобы понимать, в чем разница между ними и нашими старыми боеприпасами. Унов гоняет пулю в голову второго, и мы несемся дальше. Снова грохает винтовка Урана, дважды рявкает дробовик Хара. Я тоже расходую 2 патрона, завалив еще одного дерта, оказавшегося на пути. На мгновение открыв карту, сворачиваю направо. Мы слегка сбились с маршрута, нужно скорректировать угол движения. Это и спасает жизнь. Сразу 2 мутанта приземляются в паре метров от меня, шумно впечатавшись ногами в землю. Разворот, выстрел. Второй. Почти синхронно бьют дробовики Харасхачем. Оба мутанта заваливаются на землю. Отлично. Уран вгоняет пулю в корпус третьего, вылетевшего из-за круглой постройки, вокруг которой масса тонара, кристаллы поднимаются почти до самой крыши. Бегу вперед, на ходу засовывая патроны в магазин дробовика. Слишком медленно, слишком долго. Если тут действительно много этих тварей, то скоро на нас навалится целой толпой. В воздухе что-то мелькает, и я слышу звук удара о металл. Сразу же бьет винтовка Урана. Машинально бросаю взгляд на робота. Твою же дивизию. Один из мутантов запустил в него куском того самого сырого тонара. Они пытаются нас заразить, или он просто использовал то, что оказалось под рукой. Поворачиваю за угол. Мы оказываемся в промежутке между 2 масштабными зданиями. Справа и слева – месторождение кристаллов, взбирающиеся по их стенам. К счастью, есть достаточно свободного места, чтобы пробежать между ними. Плюс 10 небольших построек, за которыми можно укрыться при необходимости. Когда добираемся до первой из них, ноги сами бросают тело в сторону. Впереди сразу с 10 мутантов, которые вынырнули из-за зданий, запуская в нас кусками сырого тонара. Веду стволом дробовика, вжимая спусковой крючок. Но эти, в отличие от предыдущих, подставляться не спешат, используют в качестве укрытия насыпи. Сзади, босс. Вопль Хача разрезает воздух и заставляет меня бросить взгляд за спину. Там еще 1 группа дертов, радостно запускающих в нас снаряды. Рявкают дробовики, бьет винтовка Уны. Два мутанта оседают на землю, но вот остальные благополучно выполняют задачу и Хар летит на землю, ему попали точно в корпус, сверху. Снова жму на спусковой крючок и поднимаю взгляд наверх, по спине пробегает холодок, на крышах обоих зданий поднимаются фигуры мутантов с кристаллами в руках. Глава В. Не успеваю среагировать на изменение ситуации, как дарты начинают действовать, разом метают свои снаряды, засыпая нас настоящей волной кусков тонара. Один едва не врезается мне в череп, другой цепляет плечо, заставив пошатнуться. Жму на спусковой крючок, выпуская заряд картечи по противнику на правом здании. Слышу, как бьет винтовка Урана в укрытие. Не дайте им приблизиться. Бросаюсь к ближайшей металлической конструкции, которая вырастает из-под земли. Хреновина по своим размерам небольшая, но прикроет хотя бы от части вражеского огня. Хэч тащит за собой ковыляющего Хара, занимая позицию метрах в 7 от меня. Уна с рассеченной щекой укрывается справа. Только Уран остается на месте и делает еще 3 выстрела, уложив 2 дартов. Одного снимает Уна. Я высовываюсь, выпуская заряд картечи в тех, что впереди. Хэч с яростным криком бьет по зашедшим с тыла. Сука, мы зажаты в клещи. Весьма грамотно, надо сказать. Как будто эти сукины дети знали, по какому маршруту мы пойдем и выбрали идеальное место для засады. Стоп, они разумны, серьезно, только этого, сейчас и не хватало, организованной орды мутантов, которые желают нас прикончить. В землю рядом с ногой впаивается кусок кристаллической породы. Еще 2 отлетают от металлоконструкции, с ее внутренней стороны. Вскидываю дробовик, задирая ствол вверх и делаю 3 выстрела кряду. Сбоку дважды бьет винтовка Уны и возобновляет стрельбу Уран. Ведут огонь Хары с Хычем. Удар в плечо и обжигающая боль. Имплант брони не дает нанести серьезные повреждения, но кожу и верхний слой плоти, снаряды дартов разрывают с легкостью. Поворачиваюсь в другую сторону и отстреливаю оставшиеся в магазине патроны по второй крыше. Вроде выходит завалить одного из мутантов, но остальные сразу же отступают. У робота и у Надела обстоят лучше, винтовки позволяют целиться более точно. Только вот патронов к ним не так много. К тому же, потеряв еще нескольких бойцов, дарты на крышах просто отступают назад, выходя из зоны видимости. Но продолжают активно забрасывать нас кусками кристаллов. Не прицельно, зато весьма часто. Их соплеменники на земле тоже дают жару. Обломки тоноровой породы летят настоящими волнами, не давая толком высунуться из укрытия. Единственный, у кого с ними не возникает проблем, это Уран. Но одного робота мало, чтобы справиться со всеми противниками. Да и если он пойдет в лобовую атаку, то нас быстро прикончит. Пока мы целы за счет винтовок, без них уроды на крышах легко бы нас достали. В теории, наши импланты выдержат попадание. Собственно, так оно и есть. Но есть неприятный момент. Утырки бросают с такой силой, что попадание сбивает с ног. Высунемся и нам банально не дадут подняться с земли. К тому же, каждый контакт с сырым тонором потенциально добавляет заразу в кровь. Не говоря уже о том, что дарты могут выйти на дистанцию рукопашной схватки. И тут уже сложно сказать, какими будут последствия. Если Хача накрыло через час после разорванной ноги, то что будет, если мутанты изорвут всю кожу на теле, а вдруг как-то умудрятся пробить броню импланта, хотя этого и не потребуется. Достаточно будет нанести обширные раны и выдавить к хренам глаза, после чего держать в одном месте, забрасывая кристаллами. Либо сдохнем от потери крови, либо станем такими же, как они. Останется только Уран, с которым они скорее всего тоже как-то разберутся. Судя по ударной мощи их бросков, силы этим тварям не занимать. Высовываю голову, оценивая расклад. Большинство мутантов так и сидит в укрытии, не подставляясь под пули. Периодически небольшая группа показывается на глаза, провоцируя нас на открытие огня. Неплохой ход, особенно, если предположить, что они в курсе ограничений нашего боекомплекта. Надо прорываться. Пойдем в атаку и расстреляем сучьих выродков в упор. Поворачиваю голову на крик Уны и отрицательно машу головой. Нас положат. Держим позицию. Девушка выпускает заряд картечи по тыловым дартам. Тут мы тоже сдохнем, как только кончатся патроны. Логично. Но объем боеприпасов позволяет еще какое-то время продержаться и прикинуть варианты. В отличие от открытой атаки на противника, как только мы рванем вперед, мутанты на крышах смогут заняться прицельным метанием, а вторая наземная группа противника бросится в бой. Ситуация сразу станет критической. Раненый белугой орет Хэч, получивший куском породы в раненую ногу. Вскинув дробовик, бесполезно расходует два патрона, стреляя в пустоту. Уран прицельно укладывает одного из вражеских бойцов на земле. Я же пытаюсь что-то придумать. Какие у нас, сука, варианты? В лоб, сдохнем. Останемся на месте, сдохнем. Проблема в том, что иных опций мозг не предлагает. Какие у нас еще выходы? Тут всего два наземных прохода и оба заблокированы мутантами. Стоп, а здание? Оглядываю стены, к которым примыкают насыпи кристаллов. В принципе, по ним можно преодолеть половину их высоты. Что нам это даст? На первый взгляд, ни хрена. Только ухудшит ситуацию, лишив укрытия. Но если присмотреться, то у постройки справа сырой тоннар заканчивается как раз на уровне ряда узких окон. Предположим, одно из них получится выбить, а потом и расширить. Тогда мы сможем попасть внутрь. Дважды стреляю по дыртам, которые показались на крыше. Лихорадочно пытаюсь набросать какой-то еще план действий. Расположиться внутри здания – идея привлекательная. Но мы не знаем, с чем там столкнемся. Было бы печально обнаружить, что все пространство внутри тоже забито сырым тоннаром. Или там нас ждет резервная группа мутантов. С учетом спланированной засады, я уже ничему не удивлюсь. Несколько дыртов снова показываются на краю крыши. На этот раз одновременно с бойцами остальных групп противника. Жму на спусковой крючок, и картечь цепляет одного из них, заставив издать тонкий звук, слышный даже здесь. У нас ураном успевают уложить по мутанту. Но и те относительно прицельно забрасывают нас кристаллами, дважды зацепив хра. Как только противник скрывается из вида, начинаю кричать. Поднимаемся к окнам здания справа по насыпи. Все разом. Уран, на тебе окно. Нужно расширить проем, чтобы можно было пройти внутрь. Смысла оставлять прикрытие нет, если только самого робота. Но его сила понадобится для проникновения внутрь здания. Для всех остальных задержаться внизу – практически гарантированная гибель. У передовой группы будет шанс пробиться внутрь здания. А вот бойцы прикрытия окажутся под шквальным обстрелом. Одно удачное попадание и полетят вниз с насыпи. Поддержать их огнем сверху не выйдет, позиция слишком уязвима, нас можно будет забросать кусками тоннара прямо сверху. Так что остается только рвануть всем разом, уповая на эффект неожиданности. Забиваю магазин дробовика патронами и через несколько секунд выскакиваю из-за укрытия, бегом направляясь к кристаллическому склону, ведущему наверх. Дырты реагируют немедленно, на нас сыпется град камней, но попасть по движущейся цели намного сложнее. К тому же мы тоже отвечаем огнем, стреляя на ходу. Результативность невелика, но у мутантов однозначно присутствует инстинкт самосохранения, стрельба заставляет их вернуться в укрытие. Добравшись до начала склона, запрыгиваю на кристаллы. Те крошатся под ногами, но человеческий вес выдерживают. И, к счастью, оказываются недостаточно острыми, чтобы пробить подошвы ботинок. Взбираемся наверх, постепенно приближаясь к цели. Одна из наземных групп мутантов решает, что настало время атаки и бросается вперед, устремившись к нам. Уран с Уной затормаживают, вскидывая винтовки. Несколько выстрелов, пять трупов с вражеской стороны, и дырты разворачиваются назад. Зато те, что засели на крыше здания, принимаются швырять вниз куски кристаллов. Несколько падают рядом, и я вскидываю дробовик, расходуя два патрона. Ублюдки снова исчезают из виду. Снова вверх. Наступаю прямо на острый конец кристалла, и теперь он все же пробивает обувь. Сука. Буквально чувствую, как эта хреновина упирается в имплант брони и ломается, оставляя осколки внутри. Теперь каждый шаг отдает болью в правой ступне. Но функциональность не страдает. Продолжаю нестись вверх, не сбавляя скорости. В левое бедро врезается еще один кусок породы. На излете удар не настолько сильный, чтобы сбить с ног, только заставляет пошатнуться. Повернувшись налево, вскидываю дробовик и жму на спусковой крючок. Снова бегу. Рявкает винтовка урана. Еще кто-то выпускает заряд картечи. Осталось уже совсем немного. Вот и окна. Вблизи они шире, чем казались издалека. Человек точно сможет протиснуться. В отличие от робота, под габариты урана их размеры точно не подходят. Хэтч было суется к окну, и приходится одернуть блондина. Назад. Первым пойдет уран. Решение отчасти циничное, но логичное. У робота больше всего шансов выжить при столкновении с противником или неизвестной угрозой внутри здания. В случае всех остальных риски кратно возрастают. Поэтому мы занимаем позиции на кристаллической породе, ведя частый огонь. Уна перезаряжает винтовку и укладывает пятерых ублюдков на противоположной крыше, ни разу не промахнувшись. Плюс еще двоих валит картечь. Это заставляет остатки дартов ретироваться с этой позиции. До них наконец доходит, что теперь они уязвимы. Те, что остаются на земле, сильного беспокойства не доставляют. Их снаряды, безусловно, долетают наверх, но вот сила удара уже совсем другая. Приходится бросать снизу вверх, да и дистанция сильно выросла. Основные проблемы нам обеспечивают мутанты, занявшие позицию прямо над нами. В их случае расклад почти идеален, знай себе, бросай вниз камни, не подставляясь под свинец. Чем они с большим старанием и занимаются. Один такой врезается в корпус многострадального хора, и тот едва не летит вниз. Хэч едва успевает схватить за руку. Впрочем, потом достается и экс-якудза. Кусок кристалла задевает голову, и он на момент оседает вниз, встав на одно колено. Вскинув дробовик, жду, пока покажется очередная пара рук со снарядом в руках, и сразу выпускаю заряд картечи. Отчетливо вижу, как разлетаются кристаллы на одной из конечностей и брызгает кровь. А потом сам получаю удар в правое плечо и с трудом удерживаю равновесие. Готово. Я захожу. Уран принимается втискиваться внутрь, а я перемещаюсь ближе к проему окна. За короткий промежуток времени робот успел раскрошить изрядный кусок бетона и сейчас пытается забраться в проем, встав боком. Едва не застревает, но делает рывок и со скрежетом все-таки пролезает внутрь. Досылаю 3 патрона в магазин и сразу расходую 2 из них, стреляя вверх. Бросаю взгляд на темный провал, в котором скрылся робот. Внутри вспыхивает свет, уран водит лучом, оценивая обстановку. Наконец слышу его голос. Чисто. Повернув голову, рявкаю. Пошли. Хэч, Хар, первые. Мы прикрываем. Надо отдать блондину должное, он пропускает енота первым, несмотря на свою рану. Самураю сильно досталось в процессе боя, выглядит он сейчас еще хуже, чем сам якудза. Грохает винтовка уны и сверху падает тело неосторожного дарта, у которого отсутствует половина черепа. Сам я судорожно набиваю магазин патронами. Сколько их осталось от сотни? Половина? Меньше? Мы сожгли просто дохера боеприпасов в этой перестрелке. Уна, пошла. Зеленоволосая поворачивает ко мне окровавленное лицо и кривит губы. Да твою дивизию. Вперед, выполнять. Выражение лица остается прежним, но девушка делает рывок в сторону окна и спустя мгновение уже оказывается внутри. Бросаюсь следом, благополучно избежав пары кусков сырого тонара и просовываюсь в проем. В метре под ним оказывается металлический помост, на который спрыгиваю, сразу же отступая в сторону. Хар, в сторону, дай пройти. Уран тащит лист металла, которым спустя пару мгновений перекрывает пробитый проем. Оглядываюсь по сторонам. Источником света выступают только включенные фонари робота. Когда он поворачивается, лучи выхватывают из темноты массивные сооружения, поднимающиеся едва ли не до самого потолка. Внутри здание оказалось пустым. Никакой разбивки на этажи. Объединенное пространство, внутри которого расположены какие-то конструкции. Отдельного входа я пока не замечаю. Присутствуй он, был бы источник света, хотя, может банально оказаться закрытым. Впрочем, сейчас это не самая главная проблема. Прохожусь глазами по ряду узких окон, они идут кольцом вдоль всего здания. Правда, свет проникает только в часть, остальные чем-то перекрыты. Не сразу понимаю, что это сырой тонар. Больше добраться до такого уровня высоты тут просто нечему. Наблюдать за окнами, если попытаются прорваться, бейте наверняка. Экономьте патроны. Рассредотачиваемся, занимая позиции метрах в 10 друг от друга. Сжимая в руках дробовик, шарю глазами по проемам. Почему они не пытаются атаковать? Опасаются понести потери? Так раньше это их не смущало. Мы положили изрядное число дартов. И не сказать, чтобы остальные обратились в бегство или стали действовать более осторожно. Минута. Еще одна. Какого хера происходит? В оконные проемы они не влезут. Но никто не мешает расширить их таким же способом, как уран. Да, мы сможем расстреливать их в упор, но окон здесь много, а нас всего 5, и количество патронов ограничено. Если предположить, что мутанты распределятся по всем потенциальным точкам проникновения, то они наверняка прорвутся. Проходит еще несколько минут, но активности со стороны противника мы так и не замечаем. На всякий случай, периодически бросаю взгляды вниз. Судя по масштабам здания, тут точно должны быть ворота, но войти через основной вход дарты тоже не пытаются. Странно. В конце концов, определяюсь с решением и тихо озвучиваю приказ. Врубаем фонари и осматриваемся. Сейчас нужно понять, где именно мы оказались, и набросать план действий. Химия продержит отряд на ногах не больше получаса. После этого, наши шансы выполнить задачу сократятся до неприличного минимума. Сняв с пояса фонарь, жму кнопку и веду лучом света по окружающему пространству. 12 масштабных конструкций, похожих на гигантские бочки, окруженные лестницами и платформами на промежуточных уровнях. Внизу имеется еще какое-то оборудование. Никаких следов присутствия дартов или сырого тонара нет. Интересно, то есть снаружи кристаллы вовсю растут, даже доставая до окон с противоположной стороны здания, но внутрь не заползают. Что-то мешает. Каким образом, если тут тысячу лет, как ничего не работает? Ворота тоже находятся. Причем не одни, тут сразу три выхода, через которые мутанты даже не пробовали войти, тоже намекает на какие-то ограничения. Решаю, что пока можно принять недоступность постройки за рабочую версию и даю команду спускаться. Нужно более детально осмотреть помещение. Возможно, выйдет отыскать что-то полезное для нашей ситуации. К тому же, даже если дарты ворвутся, то мы сможем встретить их на удобной для себя позиции. Например, около одного из этих гигантских бочек. Или вон у той хреновины непонятного назначения, на которую можно забраться и отстреливать их сверху. Оказавшись на полу, осторожно продвигаемся, осматривая территорию. Навожу фонарь на одну из бочек и вижу что-то вроде пульта управления с подписанными кнопками. Было шагаю к нему, чтобы понять, для чего предназначались все эти конструкции, но тут в стороне слышится голос Хара. Тут трупы, Бротнада, тела, оружие и экипировка. Глава 6. Сворачиваю в сторону. И правда, трупы. Трое мертвецов, рядом с которыми валяется оружие. Поверх тел, остатки экипировки. Обрати внимание на раны, Бротнада. Покосившись на Хара, подхожу ближе. Хаем, у двоих, простреленные головы. И пистолеты, сжатые в засохших пальцах. Третий изувечен. Такое впечатление, что по телу минут 10 молотили кувалдой, не в состоянии остановиться. Хотя, стоп, экипировка не смята, а разорвана. Причем изнутри. Какого лешего? Озарение приходит спустя мгновение. Он начал превращаться в дарта, но по какой-то причине не закончил процесс, загнувшись на бетонном полу. Не понимаю, во-первых, куда исчезли кристаллы, а во-вторых, почему он не стал мутантом? Воздух тут такой же, как снаружи. Никаких других отличий тоже не видно, по крайней мере невооруженным взглядом. Если подвести итог, то выходит, двое добровольно оборвали свою жизнь, а еще один был ранен и сдох в процессе превращения. Разглядывающий тела Хар задумчиво тянет. Значит, мутантам сюда ход заказан. Подошедший Хэч жизнерадостно хмыкает и поднимает голову наверх. Сосите хер, суки кристаллические. Теперь вы нас не достанете. Сбоку слышится голос Уны. Прежде чем радоваться, подумай, почему двое пустили себе по пуле в голову. Они тоже были внутри, и дарты не могли до них добраться, но в итоге сами убили себя. Экс-якудза быстро мрачнеет. С этой стороны он на ситуацию, видимо, не смотрел. Я же веду лучом света вокруг. Останавливаю руку, увидев надписи на стене громадной бочки. Делаю несколько шагов, всматриваясь в буквы. Какая-то странная тенденция оставлять за собой посмертные послания. Мы встречаем их уже не первый раз. Хотя, окажись я сам на грани смерти, наверное, тоже захотел бы выплеснуть мысли, хотя бы в каком-то формате, и надеялся, что когда-нибудь их кто-то прочтет. Текста, написанного, судя по всему, кровью, не так много, и он разбит на несколько блоков. Пытаюсь отыскать первые, когда это получается, еще раз прохожусь по всему посланию, с самых первых строчек. Нас загнали в ловушку. Все, кроме меня, Пата и Раули, мертвы. Дарты почему-то не могут зайти внутрь, но и мы не можем выйти. Их слишком много, а патронов почти нет. Раули начал превращаться. Я хочу подождать, чтобы проверить теорию. Дарты держат настоящее оцепление. Оказывается, эти ублюдки разумны. Никогда бы не подумал. Раули мертв. Погиб во время мутации. Не знаю, что именно сдерживает дартов, но здание как-то защищено от них. Если бы мы знали об этом заранее, все могло повернуться совсем не так. Интересно, что он имел в виду последней фразой. То, что они могли заявиться сюда всем племенем и постепенно отвоевывать у мутантов постройки, истребляя их. Или у него появилась еще какая-то гениальная идея. Сложно сказать. Качнув головой, читаю дальше. Пат нашел скелет еще одного бедолаги. Не знаю, сколько он провел тут времени, но точно спятил. Хотя Пат ему верит, говорит, что из оставленного сообщения можно извлечь смысл. Вода закончилась сутки назад, еда еще раньше, нам не выбраться, снаружи слишком много сукиных детей, не хочу стать одним из них, выход только один. Если вы найдете это, скажите Кенните, что у Сунра не вышло, и он сожалеет. Выходит, это и есть отряд того самого Сунра, о котором говорил Ранд, вернее, то, что от него осталось. Эти парни дошли ровно до той же точки, что и мы, угодили в такую же засаду и приняли идентичное решение по поводу укрытия, а потому пустили по пуле в череп, отступив назад, скреплю зубами, твою же дивизию. Почему я не подумал, что мутанты могут быть разумны и планировать свои действия? Отталкиваясь я от того, что они могут действовать осознанно, план был бы совсем иным, а теперь мы в гребаной ловушке, куда попадаем далеко не первыми. Судя по финальной записи, где-то здесь должно быть еще одно тело. Оглянувшись, выдаю команду, разделиться, ищем еще один труп и его записи, а заодно глядим в оба и думаем, как нам отсюда выбраться. Харр отрывается от чтения записи и цокает языком, тут может быть выход в подземный тоннель, или проход к соседнему зданию. Хэч, с мрачным видом изучающий текст, причмокивает губами, нахер тут тоннель, ты же видишь, какого размера ворота, явно использовали габаритную технику. Угу, использовали, только потом, что-то пошло не так и все навернулось, да так эпично, что сектор превратился в хрен его пойми что, обрываю начавшийся спор, тоннеля может и нет, но что-то еще может обнаружиться, смотрите в оба и включайте мозги, у нас полчаса до того, как превратимся в овощи, Уна шагает в глубину зала, а вот Харр с Хачем остаются на месте, как будто ожидаю продолжения, не выдержав, рявкаю. Двинули выполнять приказ, не теряйте время. Похоже, нагрузки влияют не только на мое мышление, да еще и инфекция, которая, к слову, теперь у четверых. Конечно, если сырой тонар способен заражать, это нам еще предстоит выяснить на практике. У енота несколько рваных ран, в которые однозначно попало кристаллическое вещество. Если он тоже инфицирован, то две дозы антидота придется делить на четверых, что все резко усложняет. В теории, у биокомпьютера можно будет выбить дополнительные дозы, но не факт, что это произойдет быстро, и что они вообще окажутся доступны. Раньше, мое подсознание тонко намекало, что при необходимости жесткого выбора решение будет относительно очевидным, а теперь в уравнении добавился Харр и уровень неопределенности резко вырос. Встряхнувшись, отгоняю мысли в сторону. С высокой степенью вероятности, мы все загнемся в этой бетонной ловушке. Нет смысла загружать свой мозг раньше времени. Пока остальные изучают зал, осматриваю оружие. Три пистолета, пара дробовиков, одна винтовка. К первым всего два неполных магазина, один с тремя патронами, второй с пятью. С дробовиками все не сильно лучше, три патрона, и один обнаруживается в винтовке. Это объясняет пессимистичный настрой Сунра и его оставшегося в живых бойца. С таким боекомплектом они бы и от здания не отошли, а убивать их все равно бы не стали, использовали в качестве ресурса для восстановления численности. Пистолеты у нас есть свои, но трофейный все равно забираю, превратив два неполных магазина в один укомплектованный. Могу поспорить, боеприпасы в данном случае тоже различаются, и эти будут куда более эффективны против мутантов. Три патрона к дробовику засовываю в один из кармашков на поясе. Учитывая нашу ситуацию, могут пригодиться. Боеприпас к винтовке отправляется туда же. Закончив, окидываю иссохшие тела взглядом. Странная реакция с окружающей средой. Здесь достаточно тепло, чтобы они просто разложились. Но вместо этого передо мной подобие высушенных мумий. Либо специфика сектора, либо особенность внутренней атмосферы здания. Хотя у меня до сих пор нет ни одного предположения, как его смогли защитить от мутантов и сырого тонара. Первым делом подхожу к тому самому пульту, который привлек внимание изначально, вчитываюсь в надписи под кнопками. Помимо банальных обозначений запуск и стоп, здесь есть и более интересные, например уровень насыщенности или расщепления. Точных указаний на то, для чего предназначалась гигантская хреновина, нет, но рискну предположить, когда-то здесь планировалось перерабатывать сырье, превращая его в конечный продукт, пригодный для использования. Спустя пару минут после того, как отхожу от бочки, слышится голос Хара. Нашел Бротнада, еще один труп, тоже оставил надписи, это и так понятно. Сунру упоминал о том, что бедолага перед смертью спятил и, судя по содержанию записки, погрузился в безумие. Но учитывая познание местных жителей об окружающем мире, все может быть не так просто. Шагаю к еноту, замершему около дальней стены здания. Этот мертвец выбрал в качестве доски бетонную поверхность, на которой вырезаны буквы. Машинально опускаю взгляд на тело, тоже иссохшие, намного сильнее, чем первые, такое впечатление, что лежит тут столетиями. Чем он вырезал буквы на стене? Энергетическое оружие работать не должно, а на работу простой сталью это не похоже. ХМ. Единственное, что может подойти в качестве инструмента для резки по бетону, это нож, валяющийся в метре от трупа. Ладно, изучим его чуть позже. Сначала текст. Поднимаю глаза, и спустя несколько мгновений брови удивленно ползут вверх. Я спустился сюда в поисках топлива. Без концентрированного тонара установку не запустить. Если вы читаете это, значит все кончилось плохо, и я все-таки сдох. Гребаный Эрзер, дери его медведь в глотку. Не смог нормально провести разведку. Ниже еще один блок строчек. Хотя это даже смешно. Несчастный придурок не знает, что со мной произошло, а сам не способен даже сдвинуться с места. Может, он специально это сделал, чтобы я не вернулся наверх и не свалил отсюда? Или это козни выродков из Санлинда? Твари. Значит, Эрзер не может перемещаться самостоятельно. Почему? Что может приковать человека к одному месту? Инвалидность? Тяжелое ранение? Болезнь? Нет, это отпадает. Любая медицинская станция исправит большинство проблем с организмом. Если необходимо, и внутренние органы поменяет. Хмыкнув, спускаюсь взглядом ниже. Здесь неизвестный решил выдать порцию общей информации. Если вы еще не в курсе, мы внутри громадной махины, созданной хер его пойми зачем. Ублюдкам из Санлинда известна правда, но эти выблядки молчат. Когда-нибудь я доберусь до них и залью красивые газоны кровью. Перебью всех до последнего. Не верьте дерьму про войну. С учатом тоже промыли головы. Это расходный материал. Все настоящие, в Санлинде. Настоящие хозяева. Убейте их. Убейте их всех. Вырежьте, сук, твою же дивизию. Неожиданный поворот. Промыли голову, то есть слова того мужика о проигранной войне. Херня, что тогда происходит на самом деле? Еще один кусок текста. Буквы намного более кривые. То ли он был ранен, то ли спешил. Хотя, скорее первое. По какой-то причине он ведь тут загнулся. В этот раз голова цела. На самоубийство это не похоже. Начинаю читать, и мысли о версиях его смерти моментально улетучиваются из головы. На восьмом вы сможете вернуть память. Ищите Элта. Он знает как. Помог мне. Скажите ему, что Толст пал с честью. Придумайте что-то. Это вранье. Я сдохну здесь по своей тупости. Но пусть хотя бы история будет красивой. Возвращение памяти. Я смогу вспомнить, кто я такой и почему здесь оказался. Правда, есть одна крохотная проблема. До восьмого яруса еще далеко, а мы в ловушке, сука. Шагнув вправо, впаиваю кулак в стену. Нервы начинают сдавать. Убойная доза боевой химии только усугубляет ситуацию, а может, вовсе является первопричиной. Удержавшись от того, чтобы еще раз ударить в бетон, отступаю назад. Успокойся, брод, выдохни и подумай. Этот парень пришел сверху, как минимум, с восьмого яруса. Восстановил себе память. Пообщался с Эрзером, кем бы тот ни был, и раскопал еще массу данных. Но из этой примитивной ловушки, устроенной кристаллическими мутантами, выбраться так и не смог. Хотя мозги у него, скорее всего, работали, как надо. Так, а ну-ка стоп, не в том направлении думаешь, солдат. Первое, ты получил массу ценных данных, вплоть до обозначения новой цели в виде Санлинда и возможности вернуть память. Второе, то, что отсюда никто не смог выбраться, отнюдь не означает, что и тебя ждет та же участь. Мы вырвались из ловушки на втором ярусе, когда шансы, казалось, были близки к нулю. Сможем пробиться и здесь. Наклонившись, поднимаю нож. Толстая рукоять, странное лезвие с множеством выступов вдоль острия и неприметная кнопка на рукояти. Где-то мы такое видели, но упорно не могу вспомнить, где именно. Нажимаю кнопку, и лезвие начинает вибрировать. То есть у него другой источник питания, не энергетические батареи? Интересно. Сзади подходит уран, и в голове снова мелькает мысль о том, что робот пока еще работает. Машинально озвучиваю вопрос, а почему тебя не вырубило? Экзы и оружие ведь сдохли, как только мутанты оказались поблизости. Раздается легкий скрежет, после которого звучит ответ. Мой источник питания – накопители. Если грубо, высококлассные аккумуляторы, заряжаемые от сети. Заряда хватит еще на 12 суток. Вот и еще одна потенциальная проблема на будущее. Конечно, если выживем. Секунду постояв на месте, опускаюсь на колено около высушенного тела. Экипировка намертво приклеилась к плоти, ее не оторвать. Собственно, даже обыскать проблематично, но получается вытащить пистолет из кобуры на поясе. Выщелкиваю магазин. Один патрон, кем бы ни был этот толст, с боекомплектом ему тоже не свезло. Выпрямившись, чувствую, как на секунду накрывает паника. Мы в одной из ловушек, устроенных долбанными мутантами, и ни одна из предыдущих жертв не выбралась, что тонко намекает на невысокие шансы и для нас. Скрипнув зубами, отступаю в сторону, пытаясь собраться с мыслями. Чем мы располагаем? Некоторое количество боеприпасов, 4 мумии и дюжина гигантских металлических конструкций, плюс огромное желание выжить. Не так много, как хотелось бы. Если дарты не могут сюда войти, должна быть какая-то причина. Да и трупы высушены, хотя должны были сгнить. Поворачиваю голову на голос Хара, а енот продолжает. Воздух исключается сразу. Он здесь циркулирует более чем свободно. Пропитка стен и материалов. В теории возможно, но маловероятно. Такое даже представить сложно. Что у нас остается? Самурай озвучивает мои собственные мысли. Правда, я не совсем понимаю, как это может на помощь, но напрягаю мозги, пытаясь прикинуть варианты. Выдаю тот, что пришел в голову. Излучение, или регулярные выбросы газа внутри здания. Только здесь 1000 лет, как все сдохло. Хар громко хмыкает. Значит, не до конца. Что-то еще работает. На этот раз ему отвечает Уна, вернувшаяся из противоположного конца зала. Мы все тут осмотрели. Пол сплошной, без технических люков или других выходов. Никаких работающих установок или устройств нет. Тут явно отсутствует питание, а любые батареи за такое время давно бы загнулись. Енот кивает, а потом внезапно задирает голову вверх. Резервуары. Если в них планировали перерабатывать сырой тонар, то могли встроить защиту от его воздействия. Девушка тоже бросает взгляд наверх. Ну да, и не этот толст, не Сумр. Конечно, не пришли к такому простому логическому выводу. Навожу луч света на ближайшую к нам бочку. Пожалуй, в идее Хара есть доля здравого смысла. Рискну предположить, все очевидные варианты прорыва из ловушки предыдущие жертвы рассмотрели. Остаются только те, что не лежат на виду. Взмахнув рукой, прерывая Уну, которая начала говорить что-то еще, каждый выбирает себе по одному резервуару и осматривает его. Приближающийся сбоку блондин интересуется. Что ищем, босс? Хороший вопрос. Знать бы еще конкретный ответ на него, жизнь разом стала бы проще. Все, что напоминает систему защиты или ее компоненты. Возможно, что-то из электроники все еще работает. Через четверть минуты я уже взбираюсь по лестнице наверх. Металлические ступени опоясывают всю конструкцию, выводя к отдельным платформам. На каждой из них расположены компоненты управления, экраны мониторинга, кнопки, тумблеры непонятного назначения. Обозначения тоже есть, но тут только аббревиатуры, без знания, что есть что, не разобраться. Осматриваю каждый пульт, но признаки работоспособности полностью отсутствуют. На одной из секций лестницы обнаруживается пустая гильза. Кто-то вел отсюда огонь. По кому, зачем, ответов на вопросы нет, но зато становится понятно, что сюда поднимались и до нас. У Сумра точно было время, чтобы обшарить каждый квадратный метр зала. Забравшись на самый верх, с удивлением обнаруживаю, что здесь сплошное металлическое перекрытие с относительно небольшим люком. Пробую его потянуть, и тот с легкостью открывается. Но внутри меня ждет только пустота, громадная конструкция пуста. Выпрямившись, тихо матерюсь. Судя по мелькающим лучам света, остальные тоже вовсю занимаются осмотром. Раз молчат, значит, результатов тоже нет. Почему? Это ведь действительно было логично. Где еще искать неизвестный подавитель дартов, если не тут? Не может же он быть встроен в бетонные стены? Это глупо. Тайный люк в полу? Зачем так заморачиваться? Никто ведь не предполагал, что сектор окажется в текущей ситуации. Значит, и скрывать технику нет никакого смысла. Стоп, что, если нужный нам объект вовсе не относится к технике? Здесь ведь и правда ничего не пашет. Сомневаюсь, что даже надежный аппарат смог бы продержаться 1000 лет без технического обслуживания и подзарядки или смены батарей. И если отталкиваться от этого, то у меня остается всего один вариант. Хотя нет, пожалуй, все же два. Веду лучом света, находя урана, который на крыше соседней бочки, и кричу, озвучивая вопрос, какой у тебя предел силы, сможешь пробить металл? Глава 7. Уран приступает к делу спустя минуту. Первая задача – разломать относительно небольшие металлические коробы в высоту человеческого роста, которые имеются на полу. Правда, здесь на не везет, внутри не обнаруживается ничего интересного, только сплошная электроника. Переходим ко второму пункту. Вскрываем обшивку одной из бочек, и уран методично сдирает ее внешний слой. Обнажаются компоненты электроники, кабели, технические узлы. Наконец луч света упирается во что-то вроде трубы, идущей вертикально вверх. Внутри полупрозрачного пластика что-то сыпучее, стоит вскрыть его при помощи клинка, и на пол сыпется крупный песок. Мгновение смотрю на быстро увеличивающуюся кучу субстрата. Мы нашли искомое или это что-то другое? Наклонившись, загребаю песок в пригоршню и почти бегом направляюсь к другой части зала. У нас осталось совсем мало времени, не больше 15 минут. Даже если находка сработает, совсем не факт, что успеем совсем разобраться. Уран продолжает увечить покрытие металлической конструкции, а я взлетаю по ступенькам, к помосту, что выходит к самым окнам. На этой стороне сырой тонар полностью закрывает стену, добираясь до крыши здания. Так что, оказавшись на месте, просто высыпаю песок на кристаллы. Короткий момент ожидания, и порода начинает таять буквально у меня на глазах. Кристаллы оседают, как лед, на который плеснули теплой водой. Губы сами по себе разжимаются в усмешке. У нас все же есть шанс выбраться. Кричу, давая знать остальным, что затея сработала, и бегом спускаюсь вниз по ступеням. На ходу, пытаюсь понять, почему эта хреновина прикрывает здание только изнутри. На его крыше дырты чувствовали себя вполне комфортно, а вот внутрь не сунулись. Другой вопрос, каким окажется радиус воздействия, если мы вынесем песок наружу, и как быстро он начнет работать. В любом случае, одной трубы мало, так что уран продолжает обдирать листы металла, одну за другой открывая еще две такие же емкости. Их тоже вскрываем, после чего начинаем наполнять песком кармашки поясов. Частично забиваем рюкзаки. Робот засыпает в пару пустых грузовых отсеков. Чем больше с нами будет действующего вещества, тем лучше. С этим заканчиваем относительно быстро. На все уходит не больше 2-3 минут. Теперь, в полный рост встает еще один вопрос. Нам потребуется средство доставки субстрата до цели. Есть вероятность, что мутанты просто разбегутся, когда мы вывалимся наружу, и станут держаться на определенном расстоянии. Но если ситуация развернется не так оптимистично, то нужен альтернативный вариант. Правда, в голову ничего не лезет. Огнестрел точно не подходит. Холодное оружие тоже. В идеале, нам бы что-то вроде пневматики, которая выдувала бы песок под давлением. Но ничего подобного под рукой нет. У нас около 12 минут, у Исама. Надо выдвигаться. Голос Хара отрывает от мысли, и я разворачиваю интерфейс. Да, времени мало. Я уже чувствую, как начинает постепенно отпускать химия. А вот инфекция набирает обороты. Хэч снова прихрамывает на одну ногу. Задержимся, и наружу выползет команда инвалидов, не способная вести бой. Выходим через ворота. Первым уран, потом мы с Уной. Хар, Хэч, замыкайте. Вся надежда на то, что неведомая дрянь удержит дертов на почтительном расстоянии. В противном случае, нам конец. Створки ворот можно открыть вручную. Это мы проверили еще при первичном осмотре помещения. Все, что нужно, крутануть колесо справа от них. Механизм еще работает, хотя поддается с трудом. За столько времени диффузия взяла свое. Робот налегает на колесо, и створки медленно ползут в сторону. Еще немного, и проем оказывается достаточного размера, чтобы туда можно было спокойно проскочить. Отлично. Уран, вперед. Тот вылетает наружу, и я сразу же выскакиваю следом, держа дробовик наготове. Где эти сукины выблядки? Отступили? Нет. Трое дертов прямо по курсу. Но как по мне, испытывают некоторые сомнения. По крайней мере, не несутся к нам. Да и метать кристаллы не пытаются. Уран мчится прямо на них, и троица неожиданно бросается бежать в противоположную от робота сторону. Мы с Уной несемся следом. Фиксирую еще нескольких мутантов на флангах, но они тоже не суются близко. Хорошо. Полсотни метров. Еще сотня. Дарты изредка мелькают вдалеке, но не пытаются атаковать. А потом ситуация резко изменяется. С правого фланга вываливается целая группа мутантов, занявшая позицию между двух построек, сразу же засыпает нас камнями. Один врезается в бок, но сейчас это кажется ерундой. Броня не позволит получить критичные раны, а остальное – мелочи. Ключевой момент в том, что сукины дети не способны подойти вплотную, чтобы навязать рукопашный бой. Оглядываюсь назад. Харр с Хачем отстали, метрах в 30 позади нас. Поворачиваю голову, собираясь окликнуть Урана, но тот прямо в этот момент сворачивает за угол. Твою дивизию. Делаю рывок следом и уже забрасывая тело в поворот, слышу, как рявкает винтовка робота. Дырты. Десятка-полтора утырков, которые решились атаковать в лобовую. Каждый визжит на тонкой ноте, но все равно мчится вперед. Палец жмет на спусковой крючок, отправляя заряд картечи в голову одному из противников. Второй выстрел и свинец валит второго. Уран вгоняет пулю в корпус ближайшего мутанта, а сбоку грохает оружие уны. Минус пятеро, но остается еще около 10, и они близко. Слишком, сука, близко. Успеваю выстрелить еще дважды, прежде чем в меня врезается один из ублюдков. Палец вжимает спусковой крючок, но картечь уходит в небо, а тонко завывающая тварь сбивает меня с ног, наваливаясь сверху. Левой рукой прижимает к земле, а правой пытается достать меня. Правда, большинство бешеных ударов приходится в растрескавшийся асфальт, координация у мутанта абсолютно никакая. Боковым зрением вижу, как движутся ноги уны, девушка явно вступила в ближний бой. Как дела у робота, неизвестно, но раз он до сих пор не сбросил с меня урода, значит тоже занят. Вцепившись обеими руками в дробовик, который держу перед собой, пробую перевалить противника на бок, чтобы была возможность отпрянуть в сторону и выстрелить. Но с таким же успехом можно пытаться скинуть с себя тяжеленный мотоцикл. Сгибаю ноги, отталкиваясь от земли. Пара ударов все-таки пришлась в бок, который сейчас саднит от боли. А воет он так, что у меня закладывает уши. Зато получается сдвинуть утырка в сторону. По крайней мере нижнюю часть его тела. Настолько, что выходит освободить правую руку и опустить ее к рукояти пистолета. Тащу на себя оружие и, уперев ствол в ублюдка, жму на спусковой крючок. Патрон уже в стволе, хлопает выстрел. Всаживаю еще две пули и мутант наконец отваливается от меня. Вот и пригодилась бывшая экипировка Сунра. Полностью подняться не успеваю, встав на колено отправляю две пули в брюхо Дерта, который всего в 3 метрах от меня. Какого хера? Это что, вторая волна? Слышу, как за спиной рявкают дробовики, Хэч с Харром тоже вступили в бой.